Глава третья. Пожалуй, нет ни одного человека, который хоть раз в жизни не бросал камни в воду, следя за разбегающимися кругами. И не суть в том, когда он это делал, в детстве или более зрелом возрасте, факт, что наверняка делал, поскольку мы не жители Сахары. Круг лег в основу колеса, на котором бегают современные автомобили. Его логическая завершенность притягивала к себе древних жрецов, рисовавших каббалистические знаки, поэтов, описывавших круги ада. А знаменитое выражение о возвращении на круги своя? Именно его вспомнил Соломатин, придя после беседы с Ириной к следователю Голотову. Молча положил перед ним ее заявление и, закурив, стал ждать, что скажет его многоопытный друг. «Скверно», — отодвигая от себя прочитанное заявление, задумчиво произнес Слава. «Как тебе известно, это называется вновь открывшимися обстоятельствами, а доказательств никаких. Есть такая отрасль науки, как виктимология». От латинских слов «виктима» — «жертва» и «логос» — «учение». Она исследует роль потерпевшего в механизме преступного поведения. Сдается, Филатов попал в роль молчаливой жертвы, своим поведением создав ситуацию, которая привела его в петлю. Не смог отвергнуть домогательств, поскольку сам совершил некое уголовно наказуемое деяние и вынужден был молчать. А записка? — возразил Соломатин. — Сейчас я несколько иначе склонен оценивать его слова. Теперь я знаю. — Нам надо знать то, что он узнал, — назидательно поднял палец Голотов. — А мы пока топчемся на месте. Я поинтересовался состоянием дел на работе покойного. Есть признаки крупных хищений стройматериалов. Ребята из БХСС работают. Где-то притих крупнейший поставщик по февралю, большой черный делец, которого голыми руками не взять, не ущипнуть за больное место, поскольку он вроде ежа, выставил вокруг иглы связи и крепкой круговой поруки. С этой точки зрения Филатов мог стать одной из его жертв, неожиданно попытавшейся выйти из-под контроля. Про оракула слыхал? «Доводилось», — признался Глеб. Мифическая фигура, никто не видел, не знает, а в материалах эта кличка мелькала, причем не всегда в связи с хозяйственными делами. Меня, Слава, другое радует, теперь есть официальное заявление, и никакой Собачкин слова не посмеет сказать. «Посмеет», — горько усмехнулся Голотов. «Еще как посмеет. К сожалению, наша система долгие годы была вообще вне всякой критики, как снаружи, так и изнутри». Скрывались наши проблемы от народа, все решалось кулуарно, словно не в народе наша сила, не в опоре на него. Посмотри книжки про милицию, там же не люди, херувимы. А любая проблема наших внутренних взаимоотношений выхолащивалась под предлогом нанесения вреда авторитету органов. Вот мы и попали в смешное положение. Долгие годы твердили со всех трибун, что у нас нет социальной основы ни для организованной преступности, ни для наркомании, хотя наши сотрудники уже боролись с этими явлениями. А потом, в период перестройки и гласности, когда министерство возглавил новый человек, не боящийся сказать правду, получилось, как в скверном анекдоте, причин и условий нет, а организованная преступность и наркомания есть. А сколько замалчивались кадровые проблемы или проблемы профессиональной непригодности к нашей работе. Всегда считали, анкета чистенькая, ни одного пятнышка в биографии, значит, может работать в органах. А может ли? Постепенно такой человек начинал сам твердо веровать, что он действительно херувим в белых одеждах с карающим мечом в руке, забывая, меч должен быть прикрыт щитом. И пошла писать губерния. Решать судьбы людей, причем не только граждан, но и своих собственных сотрудников. А выдвижение на руководящие посты? Разве мы полностью избавились от тех, кто занял их при поддержке родственных связей? Или пробыл человек некоторый срок на выборной партийной работе, причем неважно, как он с ней справлялся, а его уже в начальнике неудобно, видите ли, после освобожденной партийной должности, да опять в исполнители. А если он не умеет руководить? Потом, когда уже невозможно скрыть его несостоятельность, принято переводить, да еще с повышением. Вот тебе новое начальственное место, калечь людей и дело дальше, или начинай преподавать, не имея к тому ни способности, ни призвания. Простая ломка старого не сможет всех ублаготворить. Начальственные рокировки, пересадки из одного кресла в другое — все это самоусыпительные меры. Уйти должны не только плохие руководители, но, прежде всего, плохие люди. Нельзя им больше верить на слово. Они скомпрометировали себя и действием, и морально. Это они делали и делают все, чтобы так называемый «застой» продолжался. Надо выносить ссор, чтобы не превратить свой дом в помойку. А тех, кто решил навести порядок, нельзя подозревать в желании его разрушить. В книжках, согласно желаниям прежнего руководства, милиционер парил над остальными смертными, не носящими на плечах погон. Я иногда читаю детективы и диву даюсь. Не стоит ли поставить вопрос о профессиональной пригодности сотрудников пресс-бюро нашего министерства? Сколько же в этих книжках вранья, искажений, передергивания фактов и прямого незнания законов? Кто это издает? И ничего, печатают подобную фантастику о милиции под разными соусами. Не знаю, скоро ли у нас всерьез задумываются над тем, чтобы повсеместно оценивать человека не по его связям и приятности, а по деловым качествам. Не потому, какие посты он раньше занимал, а потому, что умеет и может делать сам, без исполнителей, зачастую работающих за него. Голотов отпил воды прямо из горлышка графина, вытер губы тыльной стороной ладони. «Согласен?» «Согласен», — кивнул Соломатин. «Я это называю контрпропагандой. Когда есть они и все остальные, когда за правду не милуют, когда с мнением подчиненных не считаются, прикрываясь демагогией и создавая вокруг себя ядро удобных, полностью зависящих от начальства, и все это орет во весь голос, если мы молчим о действительном положении дел, подменяя его пустыми фразами. А подмена правды полуправдой — самая опасная пропаганда против социализма внутри страны. Я сам с выговором знаю, как и что делается. Хотя у нас говорят, тот не милиционер, кто не имел ни одного выговора, но подавляющее большинство начальников их не имеет, даже если серьезное дело завалят. «Ладно», — устало махнул рукой Голотов, — «мы с тобой словно чеховские интеллигенты собрались у самовара, покритиковали, а все осталось по-прежнему, как те выборы, когда все за, а каждый в отдельности против». Это у нас бывает на собраниях. А потом громовой приказ за приказом вменяют новые и новые обязанности, и все срочно. Мне хоть шаттл прикажи за 2 недели построить, и что? Я распишусь, мол, ознакомлен. Однако это не означает, что я его построю. Проклятый царизм в своем министерстве внутренних дел службы дифференцировал, считая... Здесь работать тяжелее, в том числе психологически, а в других легче. Это они, сатрапы, говорили о психологической тяжести и раньше отправляли в отставку определенные категории сотрудников, а мы, самые гуманные, об этом думать забыли, всех под одну гребенку. И того, кто всю жизнь в хозяйственном управлении себе андатровые шапки выписывал, и того, кто в любую погоду 25 лет на посту простоял. Оставь заявление. Зарегистрируем, решим вопрос о возбуждении уголовного дела. И готовь свои материалы по Филатову. Теперь твоя самодеятельность кончилась. Будешь исполнять мои поручения. Если, конечно, возбудим дело. «Имеешь сомнения?» — насторожился Глеб. «Человеку свойственно сомневаться», — уклонился от прямого ответа следователь. «Скажи лучше, что у тебя запланировано?» «Цветок папоротника». «Пожалуй», — протянул Голотов, — Без Фомина нам дольше разбираться в этой истории. Да, вот беда. Нет его. И сам не придет. А знаешь почему? Он нам не верит. В этом и мы виноваты, и газетные публикации, когда граждане-журналисты в погоне за сенсацией пишут о нас всякое, стригут под одну гребенку, да и телепередачи. Больше сами. Уже от двери откликнулся Соломатин. В последние годы мы все почему-то оказались в плену необходимости добиваться самого элементарного, чего уж тут о доверии. «Когда пойдешь в рассадник зла?» — имея в виду ресторан, спросил Слава. «Сегодня. Чего откладывать?» — буркнул Глеб. По дороге к себе он решил, что Голотов во многом прав. И самое больное — он прав, сравнив их разговоры с беседами чеховских интеллигентов. Отучили людей прямо говорить, отучили от искренности, признав ее чем-то запретным, вредным. А ведь каждый, вступая в ряды, писал: «Хочу быть активным бойцом, поборником всего нового, участвовать в общественной жизни, развивать критику и самокритику, смело вскрывать и добиваться устранения». Но потом жизнь внесла свои коррективы, и, глядишь, сломали человека, превратили из действительно активного борца в озлобленного, зажатого, равнодушного чиновника, девизом которого становится лозунг «Не теряй безразличия». Кто превращает? Да мы же и превращаем, и других, и самих себя. Давай, говорим, выступи, а мы поддержим, а потом наблюдаем за боем быков, хоронясь за спинами впереди сидящих, и выходим с собрания, пряча глаза, поскольку подняли руку следом за начальником, зная, что он не прав, но смолодушничали. Раз, другой, а потом начинается ускорение свободного падения личности, и вот уже следующий осваивает расхожий лозунг о безразличии. Дверь кабинета оказалась заперта. Ребята разъехались по своим делам. Оперативного работника кормит не только голова, но и ноги. Доставая ключи, Глеб услышал, как по ту сторону двери надрывается телефон. Успеет или нет? Успел. «Соломатина, пожалуйста». Голос женский, довольно приятный, но совершенно незнакомый. Кто бы это? Я слушаю. «Глеб Николаевич, простите, что беспокою. Вы меня не знаете. Светлана, говорит, знакомая Юры Фомина». Это был второй сюрприз за сегодняшний день. Как Глеб ни старался первым узнать Светлану в толпе, выходившей из метро, ему это не удалось. Особого впечатления она на Соломатина не произвела. Так себе, две руки, две ноги, прическа. А что под прической? К его изумлению, под ней оказалась недюжинная наблюдательность и способность к анализу, причем довольно тонкому. Рассказав Глебу историю своих взаимоотношений с Фоминым, она прямо заявила, что готова взять отпуск за свой счет. «Я все буду делать вместе с вами, Глеб Николаевич, все. Его обязательно надо найти и помочь». «Прекрасно», — усмехнулся Соломатин. «Вы приходите на встречу со мной, все рассказываете и выражаете готовность помочь, даже не зная, кто я». «Почему же?» Она нисколько не смутилась. «Я вам уже несколько дней пытаюсь дозвониться. И домой, и на работу. Думаете, я не догадалась по телефону выяснить, где и кем вы работаете?» «Сдаюсь», — шутливо поднял руки Глеб. «Но как вы мыслите свою помощь?» «Вы сейчас куда?» Пытливо заглядывая ему в глаза, спросила Светлана и добавила. «Если не секрет, конечно». «В кабак, то есть в ресторан. Хотя кабаком его назвать вернее. Хотите вместе со мной?» «Если это касается Юры, то да», — твердо ответила она. «Ну что ж, пошли», — хмыкнул Глеб. «Вместе так вместе. Пожалуй, прийти со Светланой в цветок папоротника даже лучше. Меньше привлечешь к себе внимание». Дорогой заговорили о проблемах современного искусства. «Псевдоромантика все заполонила», — горько поджав губы, доверительно пожаловалась Светлана. «Фильмы про французских королев и графинь, про английских разбойников, пустые зарубежные детективы. Свои тоже не лучше. С самого начала все ясно, будто для детского сада снимают. А уж про художественный уровень и говорить нечего. Телевидение помешалось на Арбате, словно там вся Россия спрессовалась в один пролет между домами. В книжных магазинах на полках только брошюры, да такие авторы, что вместо снотворного впору прописывать. Развлекательность возвели в высшую степень всеобщего критерия современных вкусов и интересов молодежи. Развлекательность и подражательность. Причем и подражают не самым лучшим образцам. Перестали заставлять душу работать. Вот вам и ответ на многие наши беды. «Пожалуй», — слушая ее, согласился Соломатин. Ему тоже приходилось замечать, что многие из его коллег практически ничего не читают, отдавая предпочтение просмотру спортивных телепередач и развлекательных программ. Это не укладывалось у него в голове. Сыск, профессиональный сыск, предполагает обязательное наличие у оперативного работника высокоразвитого интеллекта, причем интеллекта, постоянно оттачиваемого как оружие, иначе рискуешь превратиться в ремесленника самого низшего пошиба. Начинаешь действовать по шаблону, не утруждая свой ум, не давая душе сопереживать тем, кого ты должен защищать. Перестаешь понимать людей. А это уже страшно, поскольку, потеряв с ними живую связь, ты более не имеешь права именовать себя их опорой и защитой. «Или спорт», — продолжала Светлана. «Он давно превратился из любительского в профессиональный, а мы стыдливо закрываем на это глаза, как будто нет ничего подобного, прикрываемся лозунгами о необходимости отдавать всего себя, защищать честь и тому подобным. Мы их поим, кормим, даем квартиры, машины, позволяем не работать, а только тренироваться, а они еще и проигрывают. А потом, закончив выступать, оказываются абсолютно никчемными людьми, да еще требуют пенсии в 30-40 лет. У меня мать всю жизнь на ткацкой фабрике проработала, а до пенсии вообще не дожила. Спортивные общества соревнуются, кто из них богаче, около кого больше меценатов, строят роскошные бани для увеселений, а что потом?» «Повезло Фомину, почти не слушая ее, — думал Глеб. — Только понимает ли он это?» «Она разыскала меня, зная все о нем, горит желанием помочь, спасти, закрыть собой от беды. Он для нее самый лучший, прекрасный, несмотря ни на что, положительный, наконец. Почему же я, прилично зарабатывающий, не пьющий, читающий умные книги, пытающийся рисовать картины, оказываюсь никому не нужным? Почему рядом со мной нет и не было такой, как Светлана, готовая идти за меня в огонь и в воду, отдать жар своей души, согреть своим теплом? Отчего так? Или дело в том, что женщины безошибочно чувствуют мужскую неприкаянность и выбирают именно тех, кто без них обязательно пропадет, сгинет? А во мне этого не наблюдается». Пройдя мимо закрытого гардероба, они поднялись по лестнице в зал, не дожидаясь, пока занятый своими делами мэтр обратит на них внимание. Сами отыскали свободный столик у стены, недалеко от эстрады. Усаживаясь, Светлана отметила, что любят в наших ресторанах и кафе столики на 4 или 6 персон, как будто туда ходят только большие развеселые компании, всеми силами стремящиеся помочь выполнить план предприятиям общественного питания. Но их столик на двоих, в крайнем случае к нему можно приставить еще один стул, но администрация, видимо, не решилась это сделать, дабы не вызывать у посетителей ненужных кривотолков в период борьбы с пьянством. В зале было душновато и немноголюдно, сновали проворные официанты, ловко нося уставленные снедью подносы. На эстраде выступал цыганский ансамбль, исполнявший уже успевший набить оскомину мелодии. Пожилой скрипач, одетый в белую рубаху и расшитую блестками короткую безрукавку, увидев Глеба, поднял кустистые брови и, не переставая играть, озорно подмигнул. Подошла официантка, глядя в сторону, лениво перечислила, что из указанного в меню есть в наличии, приготовила блокнот и замерла в ожидании, скучно разглядывая свои стоптанные босоножки. Соломатин попросил 2 салата, 2 горячих блюда, минеральный и кофе с пирожным. Дело делом, но надо и поужинать. Убедившись, клиенты не будут брать спиртное, официантка еще больше поскушнела и, захлопнув свой блокнот, ушла на кухню. «Что будем делать?» — осматривая зал, спросила Светлана. «Ужинать», — ответил Глеб. «Вы, наверное, холостяк». Открыв сумочку, она достала зеркальце и подкрасила губы. «Иначе ужинали бы дома. Разве не так? Почему не женитесь? Мужчина вы еще молодой, интересный. Может быть, я проявляю излишнее любопытство? Тогда извините». «Почему излишнее?» — улыбнулся Соломатин. «Обычная женская любознательность. В данном случае я не отношу ее насчет выяснения потенциальных намерений одинокого мужчины. Что холост угадали, а почему не женюсь?» «Знаете, моя мама, кроме меня, вырастила еще двух сыновей. Они оба считают ее своей матерью, хотя были всего лишь ее воспитанниками. Один из них нам родня, другой совсем чужой человек. Но чужой оказался роднее родним. Справляя свое 50-летие, наш родственник, выращенный моей матерью, гулял целых 2 дня по-купечески широко со смаком. В первый день сошлись у него люди, нужные для дела и для карьеры, пили, ели, веселились, поднимали за здравные тосты, но за столом не было ни той, кто его вырастила и поставила на ноги, ни его братьев». «Почему?» — удивленно подняла брови Светлана. «Человек достиг определенного положения», — развел руками Глеб. «Неудобно ему стало, да и накладным посчитал. Пригласил родных на второй день доедать оставшиеся от нужных гостей. И жена его, мило улыбаясь, приговаривала: «Тут у меня чуток курочки, я вам положу». «Мерзость», — передернула плечами Светлана. «Мерзость», — согласился Соломатин. «Больше я в его доме не бывал. Противно, все время так и чудится, что перед тобой, как перед бедным родственником, объедки поставят, а я гордый, унижения не терплю. Так меня мама с папой воспитали. Гордость и жениться не дает. Кажется, пригласишь свою избранницу на объедки, только уже собственной жизни». «Зря вы так», — отвернулась она. «Разве может человек точно знать, где и когда он найдет свое счастье?» Официантка принесла салаты, хлеб и минеральную. Разговор прервался. Плакала на эстраде скрипка, звенели цимбалы. Тихо ухал бубен в руках молодой цыганки, изгибавшей в танце тело. Стучали ножи и вилки в зале, громко смеялась какая-то женщина. Плыл над столиками синеватый сигаретный дым, а Глебу хотелось домой, в свой тихий обжитой мирок, где можно забраться с ногами на широкий диван, пристроить на коленях папку с листами бумаги, слушать негромкую музыку или шуршание автомобильных шин за окном и рисовать. Отрешаясь от неприятностей, бесконечных дел, от невеселых дум о завтрашнем дне. Оркестранты сложили инструменты и ушли с эстрады. Сильнее стал слышен гул, стоящий в зале ресторана. Даже, казалось, больше сгустился сигаретный дым. «Разрешите?» Пожилой человек в белой рубахе и черном пиджаке подошел к их столику со стулом в руках. Светлана напряглась, вопросительно посмотрев на Соломатина. «Здравствуй, сэр Во. Присаживайся», — кивнул тот ему, как старому знакомому. «Девушка со мной». «Здравствуйте», — слегка поклонился Светлане мужчина. «Давно тебя не видел, Глеб Николаевич. Ко мне пришел или просто так?» «К тебе, сэр Во, к тебе». «Правильно сделал, что подошел. Отдохни, посиди с нами, поговорим», — улыбнулся Соломатин. «А я вас узнала», — засмеялась Светлана. «Вы сейчас на скрипке играли, так? А почему сэр Во? Это имя или фамилия?» «Милая девушка», — покачал головой скрипач. «Это не имя, не фамилия, и в то же время и имя, и фамилия. Сэр Во». Он поднял длинный тонкий палец. «Так называют себя цыгане южных областей России или убережной Украины. Или сэр Ви, если нас много. И сервии раньше были самые лучшие лошадиные барышники, плясуны и музыканты. Ах, как играли до войны на скрипчиках курские цыгане во всех российских пивных и ресторанах! Это изумление, милая девушка! Теперь этого никто уже не может слышать, только остается вспоминать». «А я Шканденко», — прищурился Глеб. «Чтобы не было недоразумений, Яша Конденко — это я», — чуть привстав, поклонился скрипач. «Но Глеб Николаевич по своей доброте всегда преувеличивает. Я не то что старые цыгане. Сколько нас было и сколько осталось? Сами мы себя называли Рома, в Азии нас называли Моли, в Армении — Боша, в Иране — Карачи». «Неужели цыган так много?» — удивилась Светлана. «Мне всегда казалось, что они один народ». «Народ, может, один. Да все разные», — лукаво усмехнулся Конденко. «Есть русская Рома, русские цыгане, которые живут только среди русских, исповедуют православие и до революции занимались конокрадством. Есть халадытка Рома». Литовско-белорусские цыгане, женщины которых всегда славились как самые искусные гадалки. Есть латфики Рома, латвийские цыгане, исповедующие лютеранство и редко выезжающие за пределы Прибалтики. Есть хорахая или хрымури, крымские цыгане, единственные из всех цыган, исповедующие ислам, непревзойденные кузнецы. А еще есть романаче, бессарабские цыгане, цыгане-лавари, соситке рома, немецкие цыгане, и это еще не все. Но я думаю, что Глеб Николаевич пришел узнать не об этом. Угадал? Да. «Мне нужны Алик и Моисей», — отодвигая тарелку, как бы, между прочим, бросил Соломатин. «Да», — вздохнул скрипач, складывая руки на животе, — «я всегда считал, в моем возрасте лучше каждый день иметь цветок папоротника, пусть даже мифический, чем один раз много-много живых цветов. Вам ясно, дорогой Глеб Николаевич?» Светлана молча и настороженно переводила взгляд с одного на другого. Она не совсем понимала, о чем идет речь, но чувствовала серьезность разговора, полного скрытых намеков и насказаний недомолвок. «Чего хочет Соломатин от скрипача? Зачем спрашивает о каком-то Алике и неизвестном Моисее? Кто они? Какое имеют отношение к поискам Юры?» Однако вступить в разговор или задавать вопросы она не решалась, предпочтя роль молчаливого свидетеля. Может быть, она спросит, но только потом, когда останется с Глебом Николаевичем наедине. «Перерыв кончается», — поглядев на часы, буднично сообщил Соломатин. «Пойдем, Яков, провожу, а то не успеешь переодеться». «Прощайте, милая барышня», — встал цыган. «Хотя я не гадалка, но вижу на вашем лице печать большой любви к отсутствующему здесь мужчине. Желаю вам, чтобы ваша любовь была счастливой. Не благодарите, не надо благодарить за то, что я угадал. У каждого человека должна быть своя любовь. Прощайте». Скрипач взял Глеба под руку, и они медленно пошли к скрытому пыльной портьерой проходу около эстрады. «Я музыкант, Глеб Николаевич», — тихо сказал Яков. «У меня музыка, а ты меня втягиваешь в свои дела, просишь помочь, что-то сказать. Тебе не жаль старого Конденку?» «Нет», — после короткой паузы ответил Соломатин, — «не жаль». «И сам Конденко знает почему. Будь проклят тот день, когда я познакомился с тобой, Глеб! Нет, ты неплохой человек, но нельзя же все время напоминать другим, что они когда-то хромали, особенно если теперь это незаметно. Вот ты и помоги перестать хромать другим», — все так же невозмутимо предложил Соломатин. «Да?» — приостановился цыган. «А что потом будет со мной? Начнут говорить, Яшка-скрипач сучился?» «Кто это скажет, если ты больше не хромаешь?» — поглядел ему в глаза Глеб. «Ну, кто?» «Тебе надо скорее жениться», — отведя взгляд, вздохнул скрипач. «Помягчеешь. Начнешь лучше людей понимать, особенно когда появятся дети». «Не знаю я, где Алик. Крутился он здесь вместе с Моисеем, но теперь их нет. И где найти, я не знаю. Ты доволен? Ни адресов у меня нет, ни телефонов. Их компанию в раз отсюда смело, словно корова языком подлезала. Вот так». «Хочешь, я вам исполню Чардаш Монти?» «Не надо. Соломатин поиграл желваками. «Я вижу, ты больше всего ценишь свой покой. Прощай, Яша, играй, Чардаш, на потеху публики, а я пойду заниматься своими делами». «Обиделся», — удержал его Конденко. «Не надо, не обижайся на старого человека, лучше пойми его и пожалей. Зачем расставаться, имея зло на сердце?» «Слушай, Яков», — повинуясь внезапному наитию, спросил Глеб, «ты о могильщике ничего не слышал?» «Слышал», — равнодушно пожал плечами скрипач. «Как не слыхать? Он тебе тоже нужен? Тогда иди в мотель, ну, в тот, что с ночным баром. Там есть развеселая девка по кличке Мышка, ее все знают, не ошибешься. Расспроси у нее, а я пойду потешать публику. Прощай, Глеб Николаевич». «Я тебя прошу, не приходи ко мне с такими делами, приходи слушать музыку». Проводив Светлану до метро и пообещав держать ее, насколько это возможно, в курсе дела, Соломатин отправился домой пешком. Не хотелось садиться в метро, еще хранившее духоту толпы, не хотелось трястись в троллейбусе или на автобусе. Жажда свежего воздуха и прохлады вели его по темным улицам города, притихшим, обезлюдевшим, казавшимся гулкими и незнакомыми. Еще один день прошел. Потом пройдет неделя, месяц, год. Закончится это дело, начнется другое, не менее запутанное и сложное. Будет написана новая картина, и что же останется? Останется написать одной картиной в жизни меньше? Или душа его обогатится новыми впечатлениями и воспоминаниями, которые, слившись с прежними, пополнят несметную казну памяти, переплавятся и отразятся в новых полотнах, обогатят его опытом, знанием и пониманием людей? Как сегодня сказал ему скрипач, жениться надо, чтобы помягчеть. Помягчеть к кому и как помягчеть? Стать добреньким, всепрощающим, на все закрывающим глаза, а если их открывающим, то только для того, чтобы заглянуть в рот начальству? Нет, не получится, и Яша не прав. Не Соломатин ему напоминает о прошлых ошибках в жизни, а ошибки напоминают о себе в лице Глеба Соломатина. Не попал бы Конденко в кабинет Глеба, проходя по уголовному делу, не было бы сегодня между ними разговора. Спасла тогда скрипача амнистия, но пережитое подкосило развеселого Яшу, заставило на многое взглянуть по-другому, особенно после того, как захлопнулась за ним дверь следственного изолятора, выпустив на свободу. Теперь у него только музыка. «Слава Голотов сказал о хищениях». «Да». Такие дела поднимаются не в раз, они требуют долгой и кропотливой работы. Попробуй размотай запутанный клубок хитросплетений подпольного бизнеса, отлаженный и выверенный годами, спрятанный за цифрами уже утвержденных отчетностей, подписанных высоким руководством бумаг, закрытый со всех сторон круговой порукой и страхом не только перед наказанием, но и перед расправой со стороны своих же соучастников. Такие хитросплетения усиленно запутываются на протяжении долгих лет. Из государственного кармана за один раз не вытащишь столько, чтобы хватало на годы сытого жития. Приходится воровать постоянно, и бросить это дело у влезших в него уже нет никакой возможности. Не дадутся участники, еще не нахапавшие, сколько им хочется. Значит, придет кончик веревочки, сколько ни вейся. А пряник он все еще не отыскал. Приходит навещать маму и немного опасается, что она снова заговорит об этом, а он опять ее ничем не порадует. Человеку особенно дорого все связанное с безвозвратно ушедшим детством. Его манит возможность хоть ненадолго вернуться в него, почувствовать себя моложе, ощутить прилив новых сил. И все это для нее концентрируется в неисполненном пока желании, которое кажется таким сильным и еще более сильным от того, что никак не исполняется. Он это уже знает по себе, поскольку, становясь старше, начинаешь ощущать подобные вещи острее.